Прочность Библии. Шалом и добрый вечер. Мартин Вулф приглашает вас к очередной передаче «Злачные памяти». Мы надеемся, что вы находите серию оснований для веры познавательной и вдохновляющей. Скептики говорят, что Библия полна еврейских мифов и легенд. Если вы слушали эти последние передачи, вы узнали о фактах, свидетельствующих, что это вовсе не так. Миф нельзя исследовать и проверить, в то же время, как Библия стоит за таковую проверку. Археология в содружестве со смежными науками помогает нам доказать историческую точность Библии. Интересовались ли вы когда-нибудь, что привлекает взгляд опытного археолога? Давайте проникнем в его мысли и увидим то, что видит он, разглядывая места, где происходили события. Первое, что мы замечаем, это большие возвышенности, разбросанные всюду по огромной песчаной равнине. Они выглядят как миниатюрные горы-столы. Плоские на вершине, они имеют вертикальные склоны почти совершенно одинаковые по строению. Подобные возвышенности или курганы, большие и поменьше, встречаются в больших количествах на Ближнем Востоке. Они попадаются по берегам больших рек, в центре плодородных долин, по обочинам караванных путей, существующих с незапамятных времен. Никому еще не удавалось пересчитать их. Мы встречаем их от дельт Евфрата и Тигра в Персидском заливе до плоскогорий Малой Азии, где река Халыс впадает в Черное море. Они попадаются на восточных берегах Средиземного моря, в долинах Ливана, на Аронтах в Сирии и у Иордана в Палестине. Эти небольшие возвышенности – ценнейший источник информации для археологов. Их жадно разыскивают, и они практически неистощимы. Происхождение этих курганов – отнюдь неестественное порождение природы, они создавались искусственно, сложенные вереницей поколений, сменявших друг друга. Огромные массы хлама и камней от прошедших веков, остатки хижин и домов, городских стен и храмов и дворцов. Каждый из этих курганов принимал свою форму постепенно, одним и тем же путем на протяжении столетий и тысячелетий. В определенный момент, после того, как люди обосновались на каком-то месте, их поселение было разрушено в результате войны, сожжено и покинуто жителями. Затем пришли завоеватели или новые поселенцы, которые стали строить на том же самом месте. Поколение за поколением строили свои поселения и города, один на другом, все на той же самой территории. Со временем руины и камни от бесчисленных поселений росли слоем за слой, фут за футом, пока не превратились в довольно значительный по величине курган. Арабы называют сегодня такие курганы телями. Это же самое слово употреблялось в Древнем Вавилоне. Тель означает курган, возвышенность. Мы находим это слово в Библии в книге Иисуса Навина, главе 11, стих 13. Каждый тель – это своеобразная молчаливая книга истории. Его пласты для археолога все равно, что листки календаря. Страница за страницей возвращает прошлое к жизни. Каждый слой, если мы правильно читаем его, говорит нам о своем времени, о его жизни, обычаях, ремеслах и манерах народа. Искусство археологов в дешифровке информации, содержащейся в отложениях прошлого, достигло поразительных высот. Камни, обтесанные или грубые, кирпичи, следы глины раскрывают природу строений. Даже рассыпавшиеся и стертые камни, остатки кирпичной пыли могут точно указать на план здания. Темные пятна показывают, где когда-то в очаге горел огонь. Разбитая глиняная посуда, бронза, домашняя утварь и инструменты, которые находят всюду среди руин, помогают сделать следующий шаг к разведке прошлого. Сегодня различная форма, цвет или орнамент на глиняных горшках и вазах могут быть столь ясным указателем эпохи, что они стали для археологов мерилом времени номер один. Отдельные черепки, кусочки от разбитых глиняных изделий, дают возможность с большой точностью восстанавливать даты. Для таких далеких времен, как второе тысячелетие до новой эры, наибольший разрыв при условии дат этим путем не превышает 50 лет. Сэр Чарльз Вулей из Британского музея провел 12 сезонов, производя раскопки Ура Халдейского. Ко времени рождения Авраама, около 2000 года до новой эры, Ур был морским портом в Персидском заливе. Но поскольку он находился в дельте реки Ефрата, сейчас он превратился в остров. Авраам – очень важная и выдающаяся фигура в Библии. Во-первых, он был отцом еврейского и арабских народов. Это действительно так. Еврейский народ произошел от Авраама через его сына Исаака и Якова, который позднее был назван Израилем. Арабский народ произошел от Авраама через его сына Измаила. Но еще важнее является тот факт, что Авраам – отец всех истинных верующих. Ибо, как вы знаете, он был первым, кто поверил и доверился невидимому Богу верою. И на основании веры Авраама Бог объявил ему, что он принят Богом, и ему дано право на прямые отношения с Богом. В Бытие, глава 15, стих 6, это простое, но такое глубокое заявление. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. В Уре Улей открыл окруженный стеной город с храмами Богу и богине Луны. Там же были найдены башни, построенные по образцу Вавилонской, о которой упоминается в Бытие в главе 11 стих 4. Он открыл там, кроме этого, царские гробницы. Последние содержат бесчисленное разнообразие медных, бронзовых, каменных и кремниевых изделий наряду с орнаментами, говорящими о высоком уровне мастерства. Была раскопана жилая секция города, дома, магазины, школы и молельни с тысячами таблиц, деловых документов, контрактов и так прочее, указывали на активную и напряженную деловую жизнь города. Главным божеством Ура был бог Луны. У него было подходящее имя «сын», по-английски означает «грех». Его жена богиня Луны называлась Нингал. Она являлась божеством и символом половой страсти. Проституция не представляла собой форму богослужения этой богини. Как смог Авраам поверить в единого истинного Бога в самом центре культуры и общества, отвергавшего истинного Бога? Вне сомнения, это было результатом прямого откровения ему. Но возможно также, что Авраам мог услышать об истинном Боге от Шема, сына Ноя. Как видите, познание Бога не ограничивается культурой и обществом. Он может, и он открывает себя тому, кто искренне ищет его. Он может использовать и передачи такие, как это, чтобы встретиться с теми, кто ищет этой встречи с ним. В Бытие, глава 19, описано разрушение Содома и Гоморры. Дата этого события может быть довольно точно установлена геологами. Это должно было случиться вскоре после 2000 года до новой эры. Возможно, это было где-то около 1900 года до новой эры, когда произошла катастрофа в Содоме и Гоморре, писал американский ученый Джек Финнегал в 1951 году. Тщательное исследование литературных, геологических и археологических фактов ведет к заключению, что развращенные города окрестностей сей, Бытие 19:29, лежали в области, которая теперь затоплена медленно поднимающимися водами южной части Мертвого моря, и что их разрушение явилось вследствием огромной силы землетрясения, которое, вероятно, сопровождалось взрывами, молниями, выбросом вулканических газов и повсеместными пожарами. Как бы в подтверждение геологического объяснения исчезновения Содома и Гоморры, Санчуни Атон, финикийский жрец, использует следующие слова в своей древней истории, которая была вновь открыта в наши дни. Долина Сидыми, область Содома и Гоморры, опустилась и стала озером, постоянно испаряющимся, в котором не водится рыба, что является символом возмездия и смерти за преступление закона. Имеется множество подобных примеров, когда археологические находки подтверждают историческую точность библейских описаний. Позвольте мне указать на очень важный факт во всех этих исследованиях. Бог, тот самый, который явил себя Аврааму, сделает то же самое для вас, если вы этого пожелаете. Все, что от вас требуется, это поверить Ему, когда Он предлагает вам довериться Мессии Иисусу. Если вы сделаете это, Бог благословит вас, как Он это сделал с нашим предком Авраамом. Еще раз благодарю вас за внимание. Пожалуйста, настройтесь на нашу волну на следующей неделе. Мы продолжим исследовать тему «Бог и Его Слово Библия». Итак, до следующей встречи. Вел передачу Мартин Вулф. Желаю вам доброй ночи и да благословит вас Господь.